приди ко мне, Спаситель, здесь Тебя я ожидаю. В сердце бедную обитель снизойди с небес из рая. Верю, Боже, не сомненья, без Тебя мне как без хлеба. Давши людям избавление, вечный Царь земли и неба. Благодать нам посылаешь, чтоб отца она хранила, и чудесно избавляешь нас божественною силой. Как великий дивен Боже, мир тобою сотворенный, но тебя Господь дороже, ничего нет во вселенной. Недостойный я склоняюсь перед этой тайной веры и с надеждой полагаюсь на любовь Твою без меры. О, приди ко мне, Спаситель, здесь Тебя я ожидаю. Сердце бьет